«Есть там кто-нибудь?» И он осторожно приоткрыл дверцу. Не успел он снова захлопнуть ее, как двое индейцев с пистолетами в руках рывком распахнули ее. Хардрахар бросился на них с кинжалом и тут же свалился без сознания от сильного удара. Он упал на дрожащего шаха. «Я говорю», — начал было Холлиард, но тут же получил удар и сам потерял сознание. «К заводам!» — скомандовали индейцы. Когда Холлиард пришел в себя, его раскалывающаяся от боли голова лежала на полу лимузина, а сам он наполовину вывалился из открытой дверцы. Машина стояла напротив салуна у самого моста. Фасад салуна был закрыт мешками с песком, в помещении салуна находились люди, которые принимали и передавали что-то по радио, отмечали что-то булавками на картах, смазывали и чистили оружие, время от времени поглядывая на часы. Самый въезд на мост представлял не что иное, как мощный блиндаж из мешков с песком и деревянных брусьев, амбразуры которого были направлены на орудийные башни и доты заводов «Айлиум» по другую сторону реки. Люди в самых разнообразных военных мундирах расхаживали по укреплению в праздничном настроении, приходя и уходя по собственному желанию, по заданиям, по-видимому, известным только им одним. Индейцы с шофером куда-то исчезли, а шаху и хардрахру, взволнованным и оробевшим, устраивал разнос высокий худой человек, наряженный в индейскую рубашку, но без боевой раскраски на лице. «Черт побери!» — орал высокий. «Рыцари Кандахара должны держать перекресток на бульваре Гриффина! Так какого же дьявола вы оказались здесь?» «Мы...» — начал было хардрахр. «Мне некогда выслушивать ваши оправдания! Ну-ка, живо отправляйтесь своим!» «Но...» «Любок!» — выкрикнул высокий. «Я здесь, сэр! Дайте этим людям какой-нибудь транспорт, который подбросит их к перекрестку на бульваре Гриффина, или отправьте их под арест за неподчинение!» «Слушаюсь, сэр! Сейчас, сэр, как раз отъезжает грузовик с боеприпасами!» И Люк-Любок подсадил шаха и хардрахра в кузов грузовика прямо на ящике с самодельными ручными гранатами. «Бройха батовали! Нибо! Нибо!» — жалобно выкрикнул шах. «Нибо!» Сцепление грузовика заскрежетали, и он исчез в клубах дыма. «Я хочу сказать...» — тупо начал Холлиард. «Сеннерти!» — выкрикнул толстый коротышка в очках с толстыми стеклами, появившийся в дверях салуна. «Полиция пытается прорваться на перекрестке у бульвара Гриффина. У нас есть какие-нибудь резервы?» Сеннерти, выпучив глаза, мрачно запустил пальцы в шевелюру. «Я направил туда пару отставших солдат. Вот, собственно, и все наши резервы. ВФТ и рыцари Пифии куда-то разбрелись, а масоны и вовсе не появлялись. Скажите им, что и у нас нет резервов». Гейзер из пламени и осколков кирпича поднялся над заводами «Айлиум» по другую сторону реки. И Холверт увидел, что над зданием управляющего заводами, там, где раньше висел звездно-полосатый флаг, теперь в дымном воздухе развивался белый флаг. «Господи помилуй!» — воскликнул Финнерти. «Немедленно свяжитесь по радио с лосями и потребуйте, чтобы они прекратили это! Им было приказано занять заводы, а не разносить их на атомы!» «Волчья стая 3!» — проговорил Лешер в микрофон. «Волчья стая 3! Сохраните все оборудование вплоть до особого распоряжения! Вы слышите меня? Волчья стая 3!» Люди, набившиеся в салон, затихли, чтобы сквозь шипение, вырывающееся из репродуктора, услышать ответ лосей. «Волчья стая 3! Вы меня слышите?» — выкрикнул Лешер. «Бах!» — послышался в репродукторе отдаленный грохот, и новый вулкан поднялся над заводами. «Любок, принимайте командование!» — приказал Финнерти. «А я отправлюсь туда и дам этим ребятам небольшой урок дисциплины. Мы посмотрим еще, кто здесь распоряжается». Забравшись в машину, он помчался через мост к заводам. «Город Солт-Лейк в наших руках!» — выкрикнул радист в салуне. «Значит, пока что Окленд, Солт-Лейк и Айлиум», — сказал Лешер. «А как насчет Питтсбурга?» «Питтсбург не отвечает». «Питтсбург — это главное», — сказал Лешер. «Попытайтесь наладить с ними связь». Он оглянулся и посмотрел на юг. И тут на его лице отразился ужас. «Кто поджег музей?» — в отчаянии закричал он в микрофон. всем частям, всем частям, всем частям, беречь все имущество».